Здравствуй, меня зовут Роман. Я написал эту книгу и уроки, которые ты будешь выполнять. Мой голос будет тебе помогать в этом. Здравствуй, меня зовут Галина. Я помогла в написании этой книги и создании упражнений, которые ты будешь выполнять. Мой голос будет помогать тебе в этом. Наши голоса будут помогать тебе в этом. Наши голоса будут помогать тебе в этом. Темой нашего первого урока будет счастье. Каждый человек хочет быть счастливым. Эту банальную истину знают все, но что такое счастье? Как дать определение этому состоянию? Таких определений существует очень много. Их, пожалуй, больше 6 миллиардов. Ведь у каждого из нас есть свое определение счастья. Имеешь ли ты свое определение счастья? Как выглядит твое счастье? На что оно похоже? Чем оно пахнет? Как оно звучит? Какой его вкус? Каким образом твое тело реагирует на счастье? Возможно, твое счастье связано с достижением каких-то целей. Подумай о своих целях. У каждого из нас такие цели есть. Возможно, они еще не оформились. Возможно, это пока только твои мечты. Возможно, ты даже немного опасаешься своих целей. И они тебе кажутся слишком большими, громадными, далекими. Возможно, тебе даже кажется, что у тебя нет целей. И если это так, просто подумай о том, чего ты не хочешь иметь в своей жизни. Сейчас для тебя значимо другое. То, что ты решил создавать свою жизнь. То, что твое мышление стало активно искать выход из создавшегося положения. То, что такой выход существует, и ты в состоянии найти его. То, что ты стал искать инструменты для решения своих проблем. То, что ты вполне осознаешь, что такие инструменты существуют. И они находятся в твоем мышлении и в умении ими управлять. Это важно. Это очень важно. Это действительно важно. А поэтому сейчас мы вместе займемся поиском этих инструментов и, если это необходимо, их созданием. Сейчас, перед началом нашей совместной работы, ты осознаешь потенциальные возможности своего мышления. И чтобы увеличить, усилить, задействовать эти возможности, нам необходимо очень немного усилий. Важно, очень важно твое присутствие здесь и сейчас, в этой точке пространства и в этом временном отрезке. Оставь свой прошлый опыт в прошлом и сосредоточься на своем будущем. Подумай именно о своем будущем, сосредоточься на своем «я», на своей личности. Это важно, очень важно. Каким ты хочешь себя видеть? Что ты хочешь о себе слышать? Что ты хочешь ощущать? что ты желаешь испытывать? А для того, чтобы тебе лучше думалось? Чтобы активизировать свое мышление и собраться со своими желаниями. Прикрой глаза и подумай о чем-то хорошем. Закрой глаза и глубоко расслабься. Состояние глубокого и полного расслабления тела и ума. Подумай о хорошо знакомом тебе месте. Это могут быть также воспоминания из твоего детства, из очень отдаленного детства. Вспомни впечатление красоты и безопасности этого места, там, где ты чувствовал себя в безопасности. Ты и сейчас чувствуешь себя в безопасности. Подумай о том, какие цвета ассоциируются у тебя с безопасностью, какие звуки ее сопровождают. Каким образом твое тело реагирует на чувство безопасности? Какие сигналы тела ты сейчас воспринимаешь? Вспомни свои ощущения и чувства, связанные с безопасностью. Заполни место, в котором ты находишься, цветами, звуками, запахами безопасности. А теперь вспомни что-нибудь приятное, случившееся с тобой за последние несколько дней. Особенно то, что связано с приятными физическими ощущениями. Вкусный обед, массаж, купание в бассейне или занятие любовью. Вспомни как можно отчетливее и еще раз насладись ощущениями. Состояние полного и приятного расслабления тела и ума. Повторяй мысленно и вдумайся в смысл тобой сказанного. Я не знаю, что будет завтра или послезавтра, но сегодня, здесь и сейчас, я принимаю мысль и допускаю, что завтра будет лучше, чем сегодня, а послезавтра будет лучше, чем завтра. Я вполне допускаю, что это возможно. Я не знаю, как устроен мир, но сегодня, здесь и сейчас я принимаю мысль и допускаю, что мир наполнен добром и светом, и я в состоянии видеть этот свет добра. Я вполне допускаю, что это возможно. Я не знаю, как устроены люди, но сегодня, здесь и сейчас я принимаю мысль и допускаю, что все люди на этой планете мои лучшие друзья. Они помогают мне, а я помогаю им. Я вполне допускаю, что это возможно. Я не знаю, как устроен я, но сегодня, здесь и сейчас я принимаю мысль и допускаю, что я гениальная всесильная личность, и сила моего разума не имеет пределов. Я вполне допускаю, что это возможно. Я не знаю, что произойдет со мной в ближайшее время, но сегодня, здесь и сейчас, я принимаю мысль и допускаю, что со мной будут происходить только самые чудесные, добрые и необыкновенные события. События, которые с течением нужных мне обстоятельств будут вести меня к успеху и счастью. Я вполне допускаю, что это возможно. Я не знаю, как это произойдет, но знаю, что произойдет обязательно. Это возможно. Я принимаю себя таким, каким я есть. Я верю себе. Я верю людям. Я верю миру. Я умею видеть знаки на пути своем. Расслабься и еще раз подумай о своих целях и мечтах. С каждым нашим упражнением ты почувствуешь, как усиливается твое чувство успешности, как реальнее становятся твои планы, как твои мечты приобретают достижимые формы. Почувствуй это и включись в процесс создания своего собственного будущего. А теперь еще раз подумай о своих планах, мечтах и целях, а также и о возможных путях их осуществления. Когда закончишь выполнять упражнение, открой глаза и запиши все свои впечатления.